Эпилог. Я стоял на том же месте палубы парохода «Вестник», на которое упал, когда в меня попала пуля, выпущенная, предположительно, японским снайпером. Она предназначалась будущему императору Николаю II, но я ее принял на себя. Точнее, прыгнуть на пересечение траектории пули тело заставил его настоящий хозяин Тимоха Оленин. После этого его составляющая ушла, а в этом теле осталось только мое сознание. Я провожал глазами дерево на острове Разбойный, откуда стрелял снайпер. Высокая сибирская лиственница постепенно удалялась по левому борту назад по ходу парохода. В этот раз «Вестник» шел по высокой воде через фарватер между островами. За спиной раздался скрип открываемой двери. Я резко повернулся. Из дверного проема вышли двое казаков-личников кубанского взвода. За ними на палубе появился цесаревич. С боков к нему сразу пристроилось двое казаков, которые стояли по бокам двери каюты. «Хоть что-то начало получаться», — подумал я, глядя на эти перестроения. Просил же Головачева набрать во взвод кубанцев молодежь. Нет, млять. Две трети — заслуженные казаки-бородачи старше 30. А их попробуй переучи. Сейчас. Сопляк какой-то будет вразумлять их конвойной службе. Мы чай уже кто два, кто и три раза на сверхсроки отслужили. И в других взводах, чувствую, будет такая же хрень. Как же, в лейб-гвардии должны служить только лучшие из лучших. «Ваше императорское высочество, вы слишком рано вышли из каюты». Между тем я обратился к Николаю. «Оленин, как ты мне уже надоел своей опекой за эту дорогу?» Наследник смотрел на меня с усмешкой. «Дай и мне посмотреть на то место, откуда в меня стреляли». «Вон та лиственница, ваше высочество», — я указал рукой на отдаляющееся дерево. Цесаревич, а теперь и наместник Дальнего Востока Николай Романов, прикрытый с четырех сторон коробочкой из казаков, долго смотрел на исчезающее вдали дерево. Передернув плечами, наследник спросил, стоя ко мне спиной. «Тимофей Васильевич, а о чем вы думали, когда прыгали на перехват пули?» «Что отвечать? Нахрен мне все это нужно?» Такая реальная была мысль. «Не поймет будущий император». «А о чем помышлял тогда Тимоха, как-то в мозгах не сохранилось?» Промелькнуло в голове, и я ответил. «Не успеваю. Об этом успел рассудить ваше императорское высочество». Николай резко развернулся, внимательно посмотрел мне в глаза и протянул мне свою правую ладонь. «Спасибо, Тимофей Васильевич. Еще раз спасибо». «Ваше императорское высочество, я вознагражден за те события выше всякой меры. Но самая важная награда – ваша благодарность», – ответил я, аккуратно сжав ладонь цесаревича. «Не льсти, Харунжий, Оленин Зейский, до царедворцев тебе далеко, и такое поведение тебе не идет. На нос парохода пройти теперь можно, личный телохранитель?» «Да, теперь можно». Вместе с цесаревичем, которого в коробочку взяли личники, направился на бак. Захлопали двери кают. На палубу начала выходить свита Николая. Первым вышел генерал-лейтенант Духовский. Как мне было известно от графа Воронцова-Дашкова, он, вернее всего, заменит барона Корфа. По последним сведениям, здоровье дедушки оставляло желать лучшего. Ранение сказалось. Пока же Сергей Михайлович был старшим свиты наместника. И к нему, и к барону Корфу у меня были пакеты, запечатанные личной печатью императора. Илларион Иванович еще раз довел до меня, что в них содержится указание не чинить мне препятствий и оказывать полное содействие в личной и секретной охране цесаревича. Такое вот высокое доверие со стороны императора. Мне вспомнилась последняя встреча с Александром III перед отъездом и его слова. «Тимофей Васильевич, думаете, зачем мне нужен в окружении некий человек, который показал, что я ему могу полностью доверять?» Вопрос был настолько неожиданным, что я даже не оценил сходу, сказанное государем. «Человек, который показал, что я ему могу полностью доверять». А это было личное доверие императора, одна из высших оценок в Российской империи. Данная оценка дороже любых званий и орденов. «Молчите? Правильно, слишком мало у вас информации. Личная охрана Николая – основная ваша задача, Тимофей Васильевич. Я вас очень прошу, сохраните мне сына». «Слушаюсь, ваше императорское величество». «Есть еще одна задача. Постарайтесь все-таки установить, кто совершил предыдущее покушение на Ники. Я понимаю, что это несколько глупо просить. Целая комиссия из ведущих сыщиков и следователей Министерства внутренних дел не выяснила. Но ваше умение видеть в обыденности новое заставляет меня надеяться на успех и в этом направлении вашей деятельности». «Слушаюсь, ваше императорское величество», — ответил я, а про себя подумал. «Такими темпами мой девиз «жертвенность и храбрость» очень скоро будет высечен не только на гербе, но и на могильной плите». От воспоминаний меня отвлек цесаревич. «О чем задумались, Тимофей Васильевич? Близких вспомнили?» «Да, ваше императорское высочество. Почти 2 года в станице не был. Как они там?» «Скоро увидите». «Это так. Где-то через час прибудем к станице». «Куда планируете взять свой десяток казачат, точнее уже казаков лейб-гвардии?» «Еще не решил, ваше императорское высочество. Все будет зависеть от того, каков будет набор казаков в остальные 3 взвода конвоя и тех, кого предложат секретные агенты. После отбора, экзаменов и буду решать». «С Николаем Павловичем это обсуждали?» «Обязательно. Он полностью меня поддержал в этом вопросе. Несколько покривил я душой». «С Головачевым у меня сложились прекрасные отношения, начальник-подчиненный. Но вот по вопросам комплектования конвоя, секретной части и методики их обучения иногда доходило до ора. Мои нововведения из будущего он принимал с трудом, что уж говорить об остальных кубанцах-конвойцах. В большей степени они воспринимали только парадные функции своей службы». «Может быть, остановимся в станице на ночь?» – поинтересовался цесаревич. «Ваше императорское высочество, я бы с большим удовольствием, но по регламенту нам отведено 5 часов на стоянку и все мероприятия в станице Черняева. Единственное, прошу вашего разрешения отлучиться на час, чтобы встретиться с семейством Селиверстовых. Дядька Петро и тетка Ольга мне заменили отца и мать, а названная сестра родила племянника. Думаю, за 1 час со мной ничего не случится, тем более в станице, чьи жители 1 раз спасли мне жизнь», — ответил, улыбаясь, цесаревич. «Разрешаю, Тимофей Васильевич». Николай повернулся к свите и подозвал казначея конвоя сотника Еремина и что-то произнес ему на ухо. Сотник быстро ушел и вернулся, держа в руках шикарный черкесский кинжал. Все это время на палубе царило молчание. Цесаревич взял у казначея кинжал и протянул его мне со словами: «Передадите кинжал своему племяннику от меня. На зубок, так, кажется, у вас говорят». «Благодарю, ваше императорское высочество. Это большая честь». «Полно, Тимофей Васильевич. Надеюсь, что ваш племянник вырастет справным казаком и защитником престола». «Еще раз благодарю». Я склонил в поклоне голову. «Вот и хорошо. Я же пока пообщаюсь с Сергеем Михайловичем». Сказав эту фразу, цесаревич отошел от меня к свите, а я остался у борта парохода, сжимая в руке кинжал. Чуть меньше 2 лет назад я в конном строю ожидал прибытия будущего императора в станицу. Тогда я думал, как мне относиться к этому человеку. За это время я узнал много нового о жизни царского дома, системе управления государством, аристократии и ее месте в империи. Сам стал потомственным дворянином. Но чем больше узнавал, как живет простой народ, тем больше думал о том, как облегчить его участь. Но каким путем? Революция? В этом мире Англия и Франция ее уже пережили. Легче народу не стало. Только огромные жертвы среди населения. Почти 5 лет назад я ставил перед собой задачи, которые значительно перевыполнил. Сейчас я стал человеком, который находится в близком окружении будущего императора, которого еще живой и здравствующий Александр III Миротворец пытается научить разумно править. Может быть, в этом шанс? Или основная цель моего попадания в это время и в этот мир? Попытаться все исправить без того кровопролития, которое было в моем времени. Поживем, увидим. Конец книги.